Однако не думайте, что я так уж наивна. Поскольку я плачу наличными, хочу получить скидку. Модесто Пирос рассмеялся. Скидку? Ну что ж, 5%, вы согласны? Не потому, что вы платите наличными, а ради удовольствия быть вашим соседом. Леонора едва слышит их разговор. Она тоже, если могла, приобрела бы участок в Манго-Секко. Но хотела бы жить здесь не под старость, а уже сейчас. Чтобы не поступить опрометчиво, ей нужно открыться мамочке и попросить у нее совета. Тем более, что Тиета, опасаясь последствий, может ускорить возвращение в Сан-Пауло. Леонора претендует лишь на несколько дней. Человек знает, что он смертен, но это ведь не мешает ему пользоваться жизнью. Имеет же она право на первый поцелуй, каким он будет. Со стороны реки доносится гул моторной лодки. Кто бы это мог быть? Она прислушивается к шуму, который нарастает, меняется от того, что катер сталкивается с морскими волнами при подходе к песчаной отмели. Вскоре слышатся шаги. Леонора вскакивает. Появляется Асканио. Он выходит из полосы лунного света. Девушка порывисто бросается ему навстречу. В полумраке они берутся за руки, улыбаются губы, глаза блестят. «Я приехал на моторке Пирики. Он привез меня и сразу же отправился обратно». Снова слышится шум мотора, корпус лодки бьется о встречные волны. «Не утерпели, не дождались утра, а осел Асканио. И прекрасно. Тому, кого ждут, опаздывать нельзя». Приветствуют его команданты. Молодой человек старается оправдаться. «Я предпочитаю путешествовать ночью, чем вставать на рассвете». Он не может решить, присоединиться ли ему к беседе или же уйти с Леонорой. Дона Аида приходит на помощь. «Почему бы вам не прогуляться с Леонорой, не полюбоваться луной с вершины холмов?» «Это так». Она хотела сказать романтично, но удержалась. «Так красиво!» «Совет принят», — девушка повязывает голову платком. «С вашего разрешения?» Тени скрываются среди кокосовых пальм, Дона Лаура вздыхает. «Ничто не сравнимо с молодостью. Жаль, что наш роман с Дарио не начался тут, в Манго-Секко. Когда мы приехали сюда, у нас за плечами было уже 10 лет супружеской жизни». «Это был второй медовый месяц», — вспоминают команданты. «Воспитанная она девушка, сразу видно из хорошей семьи», — хвалит Дона Аида. Проводив задумчивым взором обе тени, Тиета возвращается к разговору. «Леонора — удивительный человек. В жизни ее постигло жестокое разочарование, которое стоило ей здоровья. Сейчас она уже оправляется». Мошенник, невестой которого она была, хотел лишь воспользоваться ее приданым. К счастью, я вовремя вмешалась, но бедняжка очень страдала. Она перенесла глубокий кризис, не спала, не ела, у нее даже развелось малокровие. Вот я и привезла ее с собой, чтобы она окрепла на чистом воздухе Агресты. Вы правильно сделали, здесь она в два счета поправится. Нет ничего лучше козьего молока. Если нужно восстановить силы человека, согласился Модесто Пирос. Они усаживаются на вершине дюны, перед ними океан. «Спасибо», — говорит Леонора. «За что?» «За лунный свет. Не вы ли его заказали?» «А, его лицо освещается улыбкой. Нравится?» «Спасибо также и за то, что приехали. В груди Асканио пожар». Юноша немеет. Шум праздника в поселке заглушается прибоем волн, набегающих на дюны. Любая тема годится, чтобы одолеть немоту. Это празднует день рождения Джонаса, главы рыбацкой артели. Он однорукий, акула отхватила левую. Здесь есть акулы? В открытом море их полно. Иногда и к берегу приплывают. Они наглые и прожорливые. Малейшая неосторожность и смерть. Не время вспоминать о смерти. Возможно, поэтому к ним снова возвращается сдержанность и робость. Оба замолчали.